Она испытывала такой же подъем, как тогда, когда впервые прочитала его брошюры. Более того, она думала про себя: «Сбылось!» На ее большом красивом лице выступил легкий румянец, а рот приоткрылся в счастливой улыбке. «Сегодня хороший день, Пьер», — сказала она. Она говорила тихо, но голос ее звучал еще полнее, еще глубже, чем обычно. Только теперь, когда кто-то целиком разделял его гордую радость, счастье Пьера достигло вершины. Да, Тереза понимала его лучше, чем любая другая женщина на свете. Она была поистине нареченной. Они должны быть вместе, и теперь больше, чем когда-либо. «Да», — подхватил он ее слова, — «это действительно большой день», — и жаром продолжал: «А теперь мы поженимся, Тереза, не хочу больше слышать никаких возражений». Но не успел он кончить фразу, как дом снова перестал ему нравиться. «Как только меня реабилитируют», — заключил он, — «мы поженимся». Она задумалась, ее большие серые глаза под высоко поднятыми бровями чуть потемнели. «Если ты считаешь это нужным, Пьер», — сказала она тихо, без обычной уверенности. «Сколько времени, — продолжала она, — потребует твоя реабилитация?» «Ну, это может произойти очень скоро. Месяца через два или три», — ответил он. Так оно и было. Но из-за судебного произвола дело могло затянуться, и он чувствовал некоторую неловкость от того, что обусловил свое предложение каким-то сроком. Но как бы то ни было, предложение сделано, и хорошо, что она не обиделась. Они больше не возвращались к этой теме, и Пьер с веселым пылом стал предлагать ей разные имена для ребенка. Они решили, что мальчика назовут Александром, а девочку — Эжени. «Первый свой корабль, который пойдет в Америку, — заявил с энтузиазмом Пьер, — я назову Александр, а второй — Эжени, чтобы предусмотреть оба случая». В замке Этьёль, резиденции мосье Ленормана, праздновали день рождения хозяина, которому исполнился 61 год. Мосье Ленорман славился своими празднествами, к нему любили ходить в гости. Прекрасный английский парк при замке как нельзя более располагал к веселью. Погода была великолепная, дул ветерок, и жары не чувствовалось. На большинстве дам были пестрые платья и большие светлые шляпы. Гости устраивались в беседках и на газонах, у разосланных на траве скатертей, ели, пили, играли в забавные игры. Кто питал пристрастие к играм более азартным, чем жмурки или крокет, для тех были приготовлены ломберные столы и на воздухе, и в помещении. В самое жаркое время дня можно было отдохнуть на диванчиках, специально для этого поставленных в тени деревьев, на террасах и в самом доме. Теперь, когда стало прохладнее, весь огромный парк наполнился людьми. От внимания гостей не ускользнуло присутствие большого числа придворных. Здесь были герцог де Айян, граф и графиня де Нуай, молодой герцог де Ларош-Фуко, а также супруга премьер-министра мадам де Морепа. Сенсационным было присутствие Дезире Минар. Репетиции Жоржа Дандена поглощали почти все ее время, но мосье Ленорман, может быть, именно потому, что она готовила роль Анжелики, необычайно настойчиво просил ее прийти, и вот она здесь, яркая, изящная, рыжеволосая, очень уверенная в себе, немного дерзкая, она прогуливалась по газонам в окружении мужчин. Мадам де Морепа по обыкновению находилась в обществе своей ближайшей подруги, принцессы Монбарей. Они сидели на террасе, потягивали ледяной лимонад и весело злословили о других гостях. Указав глазами на Дезире, мадам де Морепа сказала: «Подумать только, что такая тоненькая гусеница гложет такой жирный лист». Было здесь много совсем молодых людей, почти детей. Мосье Ленорман любил молодежь. Принцесса Монбарей также привезла свою дочь, 14-летнюю Веронику, очень строгую девочку. «Плохие нынче времена для детей», — жаловалась мадам де Монбарей. «Нас, старух, правильно воспитывали. Наши монастырские дамы прививали нам вкус к радостям жизни.